Он долго зевал. Осмотрел спящих. По лицу Димки пронеслись мрачные тени. Он хмурился, снилось ему что-то неприятное. Рассел даже хотел его разбудить, но вспомнил, что в костюме есть успокаивающий режим. Осторожно включил его, и через минуту лицо пилота успокоилось. Он посмотрел на Эл. Она выглядела как изваяние. Бледная и спокойная. Рассел тяжело вздохнул. Отошел в сторону, взял в руки терминал, лежавший поверх груды вещей, и включил его. Он стал изучать данные на эту планету, отмечая все, что может пригодиться. В блоке выживания он не нашел более того, что значилось в обычных инструкциях. Об эпидемиях ни слова. Инструкции не содержали данных об исследовании планеты. В перечнях не было внятных рекомендаций, как себя вести именно на Вест. У него на этот счет не хватало элементарных знаний. Рассел подумал, что им придется трудно. Без помощи колонистам им тут не выжить. Он уже достаточно знал Эл, чтобы предположить, что она может принять самое неординарное решение. Он ни минуты не сомневался в том, что она останется капитаном. Он верил, что академическая подготовка Эл поможет им избежать многих проблем. Ко всему прочему, она имела опыт опасных для жизни ситуаций, и нервы у нее не сдадут. Даже если им предстоит погибнуть, Эл постарается отсрочить их конец. Рассел не мог поверить, что застрял на чужой планете. Ему по роду занятий не приходилось попадать в подобные истории. Примерно через час он обошел пещеру. Спящая Эл привлекла его внимание. Казалось, что за час она не пошевелилась ни разу. Рассел присел на корточки и заглянул девушке в лицо. Через прозрачный щиток он рассмотрел, как по ее лицу пробежала дрожь. Она дышала ровно, но редко. Он так привык наблюдать за ней последние месяцы. Привык ловить любые изменения настроения и выражения лица. Он предугадывал, как она поведет себя, и в эту минуту Рассел увидел в ее лице спокойное блаженство, умиротворение мертвеца. Он не мог оторвать взгляд. Настолько загадочным стало это лицо. Он вздрогнул, когда почувствовал, как ее рука сжала его руку немного ниже локтя, и бледные губы Эл, едва шевелясь, произнесли: «Нехорошо рассматривать спящего человека. Это может его разбудить. Что ты сделал?» «Извини, капитан». «Эл», — поправила она его, не открывая глаз. «Капитан Эл», — повторил он. «Как вы мне надоели со своей субординацией», — проворчала она. «Сколько я спала?» «Часов 5». «Никто не приходил?» «А что, мы кого-нибудь ждем?» «Да, у нас будут гости». Она, наконец, открыла глаза. Они были туманными. Эл осторожно села. «У тебя тело не болит от сна на камнях?» — заботливо спросил Рассел. «Когда так устаешь, камень кажется периной», — ответила она. «Когда я сплю на спине, мне все равно». «Если хочешь, спи еще 3 часа. До твоей вахты». «Нет, надо кое-что здесь сделать». «А ты не разбудишь ребят?» «Ну, разве что Марата. Димка всегда спит, как сурок зимой». «Сурок? Кто такой сурок?» «Сурок?» — удивился Эл. «Ты что, про сурка никогда не слышал? Зверек такой». Эл стал смеяться, ее плечи сдрагивали от смеха. «Нет, не знаю, я же не биолог». «А на какой планете он водится?» Эл сдержалась, чтобы не рассмеяться в голос. Курк говорил серьезно, что добавляло юмора в ситуации. «Земле. Во всяком случае, еще водился, когда мы улетали. Рассел, ты меня поражаешь», — сквозь смех ответила она. «А почему ты сравнила Димона с сурком?» Эл посмотрела на Рассела умоляющим взглядом. Ей казалось, что он дурачит ее, но не смогла припомнить, чтобы он шутил в такой манере. «Потому что спит крепко», — пробормотала она, стараясь не смеяться. «А», — протянул Рассел. «А где ты учился, Рассел?» — спросила она, переводя дыхание. «В академии, как и ты, только на курсе аналитиков». «А зоологию вы не изучали?» «Это был необязательный предмет. Не понимаю, что тебя так веселит». Эл открыла рот, но ничего не сказала. Такой пробел в образовании Курка казался ей немыслимым. Но он был. Первое желание было добежать до земли, найти сурка и непременно показать его Расселу. День будет многообещающим, если начался с такого казуса. Если он с земли не знает, то что будет на Вест? А может быть, оно и хорошо. Она встала на ноги и перестала улыбаться. Ноги едва ее держали. Ну как не кстати, а? Сделав пару шагов, Эл стал опираться о стену. «Что случилось?» — встревожился Рассел. «Ноги не слушаются». Рассел нашел кресло. «Садись». Эл устроилась в кресле. «Найди мне терминал», — спросила она. Он нашел то, что она просила. Он оказался больше того, которым он недавно пользовался. Эл включила питание и занялась какими-то поисками. Время от времени она смотрела на Рассела и улыбалась. В пещере наступила тишина. Рассел подошел к краю заградительного поля так близко, что костюм стал вибрировать от напряжения. У входа в пещеру и дальше, насколько хватало обзора, никого не было. Голые скалы. И катер был закрыт маскировочным куполом. Его не воспринимал человеческий глаз, но на него вполне можно было бы наткнуться, если пойти вплотную. Рассел прошелся по пещере, а она напоминала склад, где порядка не было. Сюда когда-то свалили эти предметы самого разного назначения и забыли о них. Здесь было много с того, что они прихватили из колонии, и он решил предложить свою помощь Эл. Заглянул через ее плечо в экран, Эл выстраивала какую-то странную диаграмму. Рассел ничего не понял, естественно, спросил, что это. На что она сказала многозначительно. Либо наша смерть, либо спасение. Непонятно. Я хочу снять с орбиты один спутник, отправить его к ближайшему маяку. Если получится, можно рассчитывать на помощь. Но сообщение получат все, кто будет близко от маяка. Нас услышат не только Земля. Галактис, напряженно сказал Рассел. Не только. Может быть, Галактис будет лучшим вариантом. Это уже интересно. Рассел ждал продолжения, но снова занялась делом. Кто же нас может еще услышать? Любители легкой добычи? Пираты, например? Опять ты на свою любимую тему, отмахнулся Рассел. Твои познания в этой области, Курк, не превышают объема знания о сурках. Поэтому я не могу спорить с тобой. Если нам не повезет, то пиратов ты увидишь раньше, чем сурков. Что ты ко мне привязала с этими животными? Возмутился Рассел. Тихо, ребята, сбудешь. К слову пришлось. Рассел, ты хорошо просмотрел данные об Уэст? Уже выяснилось, что Марат ничего подобного не изучал. Советую ознакомиться с планетой, ну хотя бы теоретически. Я знаю достаточно, меня не нужно для этого экзаменовать. Прости, я больше не буду про сурков. Серьезно извинилась Эл, но Рассел окончательно обиделся и ушел в другую часть пещеры. Эл снова погрузилась в работу. Через час проснулся Димка. Он резко вскочил, осмотрелся и стал невнятно бормотать. Никто не понял его. «Сколько я спал?» — сонным голосом выговорил он. «Больше 6 часов», — ответила Эл. «Тогда хватит. Проснешься окончательно, найди нам что-нибудь поесть». «Питательное вливание – то, что нужно», – прокомментировал он и похлопал себя по животу. «Надо занять чем-нибудь наши желудки. Мы не ели больше суток». Не дождавшись ответа, он решил взглянуть на катер. Он заметил фигуру между камней. «Эл, а там парень, что встречал нас в прошлый раз. Он сидит и ждет». Эл выскочила из кресла. Ноги уже обрели прежнее здоровое состояние. Она забыла про поле, защищавшее вход, и беспрепятственно прошла сквозь него. Димка и Рассел переглянулись, оба подошли к границе поля и посмотрели вслед Эл. «Что происходит?» – спросил Рассел и посмотрел на Димку, словно тот знает ответ. Тот только пожал плечами. Эл быстро подошла к парнишке, из-за камня появилось еще одно существо. По виду это был человек, но маленький, с явными физическими изменениями. Между ними завязался разговор. Говорили Эл и юноша, а загадочное существо только подавало знаки – и время от времени протягивала руку Эл. Эл протягивала свою. Эл подала знак, чтобы они подошли. «Надо будить Марата», — заключил Димка. «Марат!» — громко позвал Рассел. «Проснись, у нас гости». Марат резко вскочил, голос Рассела напугал его. Он мигом оказался на ногах, так же быстро подошел к ним, и его заспанное лицо не выразило никаких чувств. «Этот парень уже здесь был», — заключил он хриплым голосом. «А второй я не видел». «Я бы предположил, что девочка, ребенок». «Спросонья, что не покажется», — сказал Димка. «С тем, что этот человек, я вполне согласен.